змія сяндау-дау. Белый шиповник с... Четвертая раса. Скац. Те, кто не в теме, часто спрашивают, сколько вам платят за выступление с Sony. Я говорю, шутить хватит, если не платим сами, то уже рады. И это правда, но всегда наших эмоций разрывается кратер. В России делать рэп за деньги, вернее ради, это глупо, уж поверьте. Мало здесь кому платят, мы его делаем только лишь потому, что он в сердце. Знаете, любимое дело дороже здесь всех цен. Рэп музло малолеток, тогда я детский писатель. Пора было давно работать, пойти в детский мне садик. Пусть до сих пор я не вырос, но есть любимое дело. Знай, рэп всегда меня манил больше, чем сиськи у девок. Ты рэпа против, строго мне пофиг, да хуй ты панк. Продолжаю делать то, что мутили Бигги и Пак. Не желаю стать черным, и твою мать, я не нигер. Но как они, не могу без любимых жить, я рэп игр. Квадратные рифмы, мало кто в этой теме. Почти никто не заценит, коль вы над рифмой потели. Смотрите, кажется, что телек забыли даже про смысл. Там только то, от чего ваша ширинга кажется мысом. Рэп давно уж не в моде, я не модный, а стильный, но это не выпендрёшь, как когда-то было у Стима. Это из Бронкса вестимо. И срать на ваши мыслишки — это не просто куплет, это эмоции слишком. А если для тебя рэп — это брюлики и негры, то ты не слушал тех, кого земные скрыли недра. Там, где ветры дуют не в спину, а навстречу. Там, где растут не за бабло, за владение речью. И вы все, чью слышите музыку в ротациях, на голубых экранах в основном рэп-имитация. Там баксы, здесь любовь, причем одна. Хочешь узнать, что значит рэп? Перемешай кашу со дна, просто свойство говна. Всегда всплывать, как ни крути. Ты сомневаешься, что когда-то в этом фильме будут титры. Можешь только в сети ты откопать нормальный страф. Там точно есть те, кто не зря у майка открывал уста. Те, кто писал на листах при свете лампы свою правду. Я не хейтер и не ври потом, что я как Конор Ау. Тут уважают тех, кто сам добился высот. Чего желаю расе номер 4, то есть мне и Софт.